Глава 13. Первый ярус. Офис Джейсона Коннелла. «Скоро буду», — коротко ответил я и отключил связь. Как я и ожидал, реакция последовала незамедлительно. Вот только мистер Праст не стал ждать атаки на своей территории, а решил сделать другой ход. Весьма и весьма разумно. Осталось понять, насколько противник готов перейти к открытой фазе противостояния. Это просто демонстрация силы и знаний о направлении моих будущих действий или полноценная контратака. Я допускал вариант, при котором силы корпораций во главе с крионитами начнут немедленный штурм первого яруса. Вариант маловероятный, но вполне реальный. Намеченные на завтрашний день переговоры уже сейчас казались мне грандиозной ловушкой. Оставалось надеяться, что подчиненные справятся с поставленной задачей. «Босс!» — запоздало воскликнул Джокер. «А когда она проснется?» «Скоро!» Развеивая структуру вокруг сознания девочки и открывая переход в главный храм предвечной, ответил я. «А!» — тут же воскликнул Джейсон, но я не услышал окончания его фразы. В храме было непривычно пусто. Большая часть служителей уже отправились на четвертый ярус. Сам настоятель где-то пропадал. Я не ощущал его присутствия поблизости. Возможно, Ингвар готовил сейчас все необходимое для предстоящего ритуала установки малых алтарей. Я намеренно переместился к самому входу. Прогулка по месту силы моей покровительницы всегда наполняла меня уверенностью и спокойствием. Потоки энергии и мысли стабилизировались, успокаивались и обретали четкую структуру. Каждое решение выглядело идеально взвешенным и правильным. Так было всегда. Я шел по пустым коридорам и чувствовал, что стал чужим в этом месте. Энергия тьмы мгновенно отзывалась на мои мысли. Прямо сейчас я легко мог активировать все защитные и атакующие структуры обители, но отчетливо понимал, что мне здесь не место. Храм перестал быть моим домом, став всего лишь местом, где я могу чуть быстрее восполнить силы, перевести дух и отправиться дальше. Предвечная позволяла мне использовать ее силы в том же объеме, что и раньше, но понимание того, что я перестал быть частью религии тьмы, грызло меня изнутри и заставляло бесконечно задавать себе один и тот же вопрос. Почему? Почему это произошло? И что будет дальше? Насколько далеко я ушел от своей религии и где окажусь в конце своего пути? «Сэр!» — кивнул мне, спешащий по своим делам бессмертный, и я механически кивнул в ответ. «Как отреагируют на изменения во мне мои подчиненные? Не окажется ли так, что я стану врагом и для них тоже?» Я прислушался к себе. По крайней мере, на этот вопрос я мог дать себе однозначный ответ. «Не стану. Сейчас не стану». А как ситуация повернется позже, сейчас смысла рассуждать не было. Это позволило мне зафиксировать свое внимание на текущем моменте, и в зал подготовки я вошел уже полностью готовым и собранным. «Что у вас, мистер Ройс?» — подходя к командирам своих войск, невозмутимо спросил я. «Добрый день, сэр», — отозвался Мортимер, а Клаус просто кивнул. «Разведка фиксирует серьезное изменение численного состава противника. Энергетический фон при этом практически не изменился. У меня сложилось впечатление, что прибыли дополнительные соединения обычных бойцов, но они ведут себя и выглядят довольно странно. Визуальный контроль подтверждает, что новые силы не имеют отношения к регулярным частям». «Везде?» — останавливаясь перед сеткой экранов наблюдения, уточнил я. «На всех ключевых направлениях», — коротко ответил Клаус. «Руководство всех баз буквально стелется перед этими ребятами, будто они с самого верха приехали. Я отправил запрос Микаэлю, но он ответил, что среди призванных третьего и четвертого ярусов серьезных перестановок не было». «Все верно», — разглядывая мелкие картинки, ответил я и указал на квадрат с наибольшим скоплением людей. «Вот эту можно увеличить?» «Конечно, сэр», — немедленно ответил Клаус, и выбранное изображение тут же заняло четверть всего пространства. Четыре четверки крионитов при поддержке нескольких десятков обычных людей расставляли на пустом пространстве большой площадки какую-то атрибутику, чертили линии, готовили какие-то емкости. Все это происходило без малейшего использования силы пространства и больше походило на странную уборку или организацию будущего праздника. Что делают слуги Криона, я примерно понимал. Ритуальные структуры были самым простым способом усилить свои позиции. При их подготовке действительно тратился минимум энергии, а результат при этом был очень впечатляющим. Противник готовил систему временных алтарей, такую же, как я приказал Ингвару установить на четвертом ярусе. Не понимал я другого. Зачем криониты притащили с собой Ваари? Помощники воинов Криона выглядели как обычные жители Зингара, но это была только видимость. Все без исключения люди на площади чувствовали себя неуютно в новой одежде. Кто-то постоянно поправлял вещи, кто-то пытался поудобнее устроить незнакомые предметы гардероба, и выглядело это довольно странно. При этом все Ваари с таким почтением обращались к своим святым, что это сразу говорило о долгой истории их взаимоотношений. «Все группы на позициях, сэр», — произнес за моей спиной Мортимер. «Цели распределены. Ждем ваш приказ к началу операции». «Порядок закрытия целей», — понимая, что сам иду в расставленную ловушку, уточнил я. «Начинаем с периферии и малых баз», — четко ответил Ройс и указал на объемную голограмму второго яруса. Вся масса корпоративных объектов была обозначена тремя разными цветами по степени важности и размеру. Крупнейшие точки придется штурмовать уже после объявления тревоги. Это не позволит расширить противнику зону активного столкновения. На ключевых объектах возможны дополнительные потери, но мы сможем подтянуть туда основные силы после зачистки внешнего кольца баз. Войска корпорации будут отрезаны от лифтовых комплексов и останутся в котлах до полного уничтожения. Соединение фрименов готовы организовать заслоны на третьем ярусе для задержки подкрепления. План Ройса выглядел четким и логичным. Если бы не вмешательство новых игроков, то я бы с удовольствием посмотрел на разгром сил корпорации через мониторы внешнего наблюдения. Сейчас все изменилось. Мистер Прайст дал понять, что готов остановить меня еще на подходе к третьему ярусу, и ресурсов для этого жалеть не станет. Теперь был мой ход. «Меняем основную задачу», — спустя долгую минуту ответил я. «Первичная цель — руководители прибывшего подкрепления. Распределите бойцов таким образом, чтобы никто из них не ушел. Все объекты должны быть уничтожены одновременно». Используйте дальнобойное оружие максимальной мощности. Заряды подобрать с учетом наличия у целей энергии пространства четвертого ранга и выше. «Сэр, при всем моем уважении», — спокойно возразил мне Мортимер, «при таком раскладе мы полностью теряем преимущество первого удара. Большая часть войск противника будет полностью готова к нашему появлению». Потери возрастут многократно, и мы неизбежно завязнем в длительном конфликте. Если люди каста не справятся с волной подкрепления, то нашим подразделениям придется сражаться на два фронта, и уже мы окажемся в котле. Да и ни в ком из руководителей не зафиксировано ни капли энергии. Вы уверены? Эта особенность мне всегда импонировала в бывшем военном. Ройс был профессионалом в самом лучшем смысле этого слова. Он никогда не боялся выражать свое мнение, даже если оно полностью противоречило моему. Часто это позволяло взглянуть на ситуацию под совершенно иным углом, как сейчас, например. Мы оказались в заведомо невыгодной ситуации. Мой план гарантированно избавлял нас от огромной опасности в виде установки временных алтарей пространства и такого количества крионитов, которое легко могло уничтожить все имеющиеся у меня силы, включая подразделение бессмертных. Это был его несомненный плюс. Минусом выступала полная потеря эффекта неожиданности. Несмотря на качественную подготовку и лучшее техническое оснащение, боевое крыло Dark Industries многократно уступало противнику в численности. Наш единственный шанс на быструю победу заключался в тотальном уничтожении живой силы противника до объявления боевой тревоги, иначе нас просто сомнут. Теряя это преимущество, я мог потерять большую часть боеспособных соединений в затяжном конфликте. Фримены не продержатся достаточно долго, чтобы мы сумели реализовать свое превосходство в мобильности на втором ярусе. Наемники Каста и так шли на верную смерть. Многого от них ждать точно не стоило. План Мортимера подразумевал действие от обратного. Сначала живая сила, а потом ликвидация самых крупных очагов сопротивления. Минусы и плюсы в такой ситуации менялись местами, и мы получали несколько сотен готовых к бою крионитов при поддержке проходных алтарей. Силу, которую остановить будет очень сложно при любом раскладе. В обоих случаях я наверняка лишался большей части имеющихся войск и получал готовое к бою подкрепление корпов с третьего яруса, которое останавливать будет просто нечем. Противник поставил на поле одну из сильнейших своих фигур в надежде лишить меня всего. Дальнейшее противостояние превращалось в лотерею. Чтобы повысить свои шансы, придется использовать дополнительные ресурсы. Без активации сил, скрытых в источниках храмов, решить эту ситуацию было невозможно. Однако, тогда, к финальному этапу моего плана, я рисковал прийти пустым. А какие еще козыри скрывались в рукавах мистера Прайста, было неизвестно. Время стремительно утекало. Крианиты и их подчиненные не останавливались ни на секунду, продолжая вычерчивать контуры будущего ритуала. Если они завершат подготовку, то можно смело сворачивать операцию и готовиться к обороне первого яруса. Если бы не подкрепление с третьего, то еще можно было что-то предпринять. Какая задача у подчиненных Майкла, мистер Ройс? Обдумывая появившуюся идею, медленно спросил я. Блокировка лифтовых терминалов третьего яруса и удержание их максимально продолжительное время, невозмутимо ответил Ройс. Они смертники, сэр, и понимают это. Некоторые уже сейчас готовят боевые коктейли последнего дня. После начала схватки остановить или реанимировать кого-то из фрименов будет уже невозможно. Удивительно, задумчиво произнес я. Простые наемники, а такая самоотверженность. Их обработали помощники Ингвара, сэр, пояснил ситуацию Ройс. Плюс каждому выплачены комиссионные в размере миллиона стандартов. К операции привлечены только добровольцы, те, у которых есть кому оставить средства. Мне нужна связь с командирами этих соединений, рассматривая голографическую карту третьего яруса, произнес я. Можете обеспечить? Пока Клаус настраивал связь, я еще раз пробежался по всем изменениям в текущем плане и подвел промежуточный итог. Риск был достаточно большим, но допустимым. В условиях ограниченного времени придумать ничего лучше я не смог, а значит, придется исходить из того, что есть. На большом экране последовательно появился десяток окон. Командиры фрименов сильно отличались между собой. Внешность была абсолютно разной, а вот выражение глаз... Так смотрят на мир только те люди, которые уже не считают себя живыми. Тяжелые, колючие и безразличные взгляды наемников скрестились на мне. «Добрый день, господа!» — спокойно произнес я. «Меня зовут Хан. Я курирую текущую операцию, и у меня для вас есть две новости». Четвертый ярус. Центральный офис Единого банка. Фил буквально летал на крыльях с самого утра. После чудесного ужина в дорогущем ресторане у него был незабываемый день, а потом бесконечно прекрасная ночь. Помощница его тайного покровителя оказалась просто невероятной. И юный банкир был искренне благодарен сотруднику ресторана, который убедил его последовать за уходящей красоткой и не упустить свое счастье. Кэтрин была прекрасна во всем. Внешность, манеры, тело. От одной мысли о том, что происходило в крохотной каморке ресторана, у него начинали бурлить гормоны. Кто же знал, что холодная красотка окажется настолько страстной? Это был первый опыт Фила в таком людном месте. В ушах парня до сих пор звучал страстный шепот девушки. От него было невозможно отделаться. Как они оказались у нее в квартире, Фил так и не понял. Все тонуло в аромате духов Кэтрин. Помощница мистера Хана полностью занимала все мысли молодой звезды банковского сектора. И даже переданная ей информация временами терялась на этом фоне. Фил прекрасно понимал важность сегодняшнего заседания Совета директоров, который он сам инициировал, но сосредоточиться на работе было крайне сложно. Молодой организм раз за разом поднимал в памяти дразнящие образы. Парень беспричинно краснел и сбивался с шага. Шелковые простыни, шикарное обнаженное тело, страстные вздохи, тихий шепот, который проникал прямо в его сознание. Что говорил этот голос, Фил не понимал. Да и не так важно это для него было. Казалось, самые обычные слова Кэтрин произносила, как никто другой в Зингаре. Рычащие и шипящие звуки сплетались в удивительное кружево и оставались в разуме Фила навсегда. Удивительная женщина. В этот момент молодой банкир откровенно жалел о том, что назначил заседание на утро. Пара дополнительных часов рядом с Кэтрин были для него лучшей наградой. Никакое повышение с этим сравниться не могло. Работа сейчас воспринималась исключительно как досадная помеха. Но она обещала. И это обещание заставляло Фила улыбаться встречным коллегам и переставлять ноги в направлении самого главного кабинета во всей структуре единого банка. Опаздывать было нельзя. И сейчас значение имело вовсе не мнение самых влиятельных людей мегаполиса. Если Фил опоздает, то его встреча с Кэтрин будет отложена, а этого парень допустить не мог. В просторном холле его встретил неизменный секретарь совета. О влиянии этого человека ходили легенды по всему банку. В другое время Фил непременно попытался бы завязать разговор с мистером Линдом или, как минимум, обменялся бы с ним парой вежливых фраз, просто чтобы запомниться важному человеку. Сейчас Фил только рассеянно кивнул на заискивающую улыбку секретаря. Слухи очень быстро расходились в структуре организации, и Линд узнал о личности организатора собрания одним из первых. Огромный монитор на стене показывал сводку последних новостей. По холлу разносился монотонный голос диктора. Чудовищная катастрофа разразилась вчера утром в центральном районе четвертого яруса. Причины происшествия еще устанавливаются. На данный момент можно точно сказать только о начальном очаге разрушений. Им стал один из старейших ресторанов нашего района. На месте работают специалисты органов правопорядка и представители трех корпораций. «Доброе утро, мистер Сорце», — любезно произнес секретарь. «Вы очень пунктуальны. Совет ждет. Все уже в сборе и необычайно заинтересованы в вашем выступлении». «Спасибо», — рассеянно ответил Фил и тут же нащупал в кармане подаренный ему накануне коммуникатор. «Привет, Фил!» — едва парень зашел в шикарный кабинет, помахал ему рукой младший из братьев Шепард. Кое-кто из членов совета кивнул новичку, а это было равносильно личной награде для любого сотрудника единого банка. «Вы сумели нас заинтриговать, мистер Сорце», — проворчал Жилиман. «Надеюсь, эта встреча стоила моей сорванной игры в гольф». «Не вы один, мистер Жилиман», — тихо произнес Вонг. «Можете приступать, Фил». Вместо ответа докладчик достал из кармана коммуникатор и нажал кнопку вызова. Номер был выбран заранее, а ответ последовал незамедлительно. «Я на месте», — враз охрипшим голосом произнес в динамик Фил. Удивленные взгляды собравшихся в кабинете людей его не интересовали. «Хорошо», — поднимая по всему телу Фила волны мурашек, ответила Кэтрин. «Я рада, что у тебя все получилось, дорогой. А теперь будь хорошим мальчиком, включи громкую связь».